Предварительная рассылка коммерческих предложений. Общая схема действий при продаже всегда одинакова. Вы находите ключевое лицо, сотрудника компании-заказчика, с которым можно вести переговоры по интересующим вас вопросам. Вы договариваетесь с ним о встрече. Все остальное, установление личного контакта, выявление потребностей и сама продажа, делается уже на встречах. Почему? Потому что на встрече ваш арсенал воздействия на клиента больше. В 10 раз больше, чем при телефонном разговоре. Можно продавать по телефону, и у вас всегда будет только малая часть результатов, которые обеспечиваются на личных встречах. Даже если вы ведете продажи промышленного оборудования в другие регионы, встречи все равно необходимы. Вряд ли клиенты будут гореть желанием заплатить вам несколько миллионов, если они вас в глаза не видели. Часто сотрудники отдела сбыта какого-нибудь завода никогда не ездят к заказчикам. Когда кому-то нужно продать станки, к заказчику для налаживания личного контакта выезжают генеральный директор с главным инженером. Так вот, личный контакт и есть продажа. Продажами вместо отдела сбыта занимаются генеральный директор и главный инженер. Строго говоря, достаточно сделать звонок потенциальному заказчику, познакомиться с ключевым лицом и сразу назначить встречу. Но для некоторых ваших бойцов так будет тяжело набиться в гости к незнакомому человеку. Чтобы устроить себе жизнь, эти сотрудники могут делать рассылки коммерческих предложений. Есть несколько основных принципов таких рассылок. Коммерческие предложения рассылаются по факсу или по e-mail. По электронной почте отправляйте их отдельными письмами. Это нужно, чтобы они не были восприняты как спам, массовая рассылка по e-mail, нежелательной рекламы. Имеет смысл рассылать коммерческие предложения только на те товары и услуги, которые, безусловно, привлекательны большинству потенциальных клиентов. Из всех ваших товаров и услуг выберите одно предложение, которое заинтересует клиентов больше всего. Напишите рекламный анонс этого предложения на одну страницу А4 крупным шрифтом. Оформите этот анонс в виде официального письма клиенту. Руководствуйтесь прилагательными правилами написания коммерческих предложений. Цель вашего коммерческого предложения – чтобы клиент вам позвонил. Поэтому обязательно укажите в коммерческом предложении, кому и по каким телефонам звонить. Приведу ключевые правила подготовки коммерческих предложений. Основная задача коммерческого предложения – побудить потенциального клиента связаться с вами, чтобы получить интересующую его информацию и приобрести товар или услугу. Оно должно строиться по модели AIDA. Классической модели рекламного сообщения и обеспечивать как минимум две первые стадии воздействия. Attention – привлечь внимание, и interest – заинтересовать. За две последующие стадии – desire – вызвать желание и action – действие, результат, то есть покупка товара или услуги – ответственен менеджер по продажам. Однако коммерческое предложение должно вызвать и действие клиента. Клиент, прочитав его, должен связаться с вами. Дать максимально подробную информацию о товаре или услуге – не цель коммерческого предложения. Наоборот, клиенту нужно сообщить только необходимый минимум, чтобы он был заинтересован узнать больше и связаться с вами. В коммерческом предложении главное – краткость и эффективность. Если какая-нибудь фраза не привлечет внимание клиента и не увеличит его заинтересованность, уберите эту фразу. Идеальный размер коммерческого предложения – одна страница, в крайнем случае – две. Текст должен быть очень хорошо структурированным и легко читаемым. Лучше крупный текст с интервалами и отступами на две страницы, чем мелкий, собранный в кучу на одной. Ключевые фразы в предложении должны быть выделены жирным или более крупным шрифтом. Первое, что вы должны определить еще до того, как начнете писать коммерческое предложение, что именно должен сделать клиент, когда прочитает предложение. Пару примеров. Позвонить вам в офис. Зачем ему это делать? Когда? Как быстро, до какого срока он должен позвонить? По какому телефону звонить? Кого спросить? Ответить вам по e-mail. Зачем ему это делать? Когда? Как быстро? До какого срока он должен ответить? На какой адрес писать? Разумеется, клиент будет делать то, что нужно вам, только если это будет нужно, полезно и интересно ему. Цель вашего предложения – обеспечить максимально эффективное достижение этого результата. Может ли коммерческое предложение само продать товар или услугу? Нет. Наивно надеяться, что бумажка может сделать то, что непросто сделать даже квалифицированному менеджеру по продажам. Задача коммерческого предложения – вывести клиента на вас. Продать клиенту товар или услугу – ваша задача. Начало коммерческого предложения должно ставить перед клиентом проблемы и вопросы, которые наверняка его заинтересуют и которые могут быть решены с помощью товара или услуги.